Отец Небесный, мы приходим в Твое присутствие, и мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты призвал нас. Призвал нас из тьмы в свой чудный свет, и мы теперь Твои дети. И мы осознаем, что лучше быть один день в Твоем присутствии, нежели ходить в темноте, нежели жить во грехе. Спасибо за то, что мы теперь усыновлены, что мы теперь дети Твои. И мы хотим, Господь, исполнить волю Твою. И мы просим, благослови, когда мы будем читать Твое Слово. Через Свое Слово Ты меняй наши сердца. Через Свое Слово, через Дух Святой Ты меняй наши отношения к миру, наши отношения друг к другу, наши отношения к Тебе. Потому что мы хотим, Господь, больше и больше быть похожими на Тебя. Мы хотим просто исполнить Твою волю в своей жизни. И все это мы, Отец, просим у Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте откроем. Книга Неемии, 7 главу. Я хочу опять повторить слова одного брата, который сказал, что лучше замерзнуть в Доме Божьем, который есть Церковь Бога Живого, да, нежели сгореть в аду. Вот. Конечно, обстоятельства не самые благоприятные, но пусть Бог, Он согреет наши души. Хотя наша плоть, наши ноги, наши конечности, они будут примерзать несколько, вот, ну, лишь бы к полу не примерзли, да? Вот. И мы сейчас будем читать вот это послание Неемии, можно так сказать, это письмо Неемии, которое адресовано и нам. Потому что Дух Святой, Он хочет, чтобы из этого послания мы что-то подчеркнули, чтобы из этого послания, из этого письма мы что-то взяли для себя в это утро. «Когда стена была построена, и я вставил двери, и поставлены были на свое служение привратники и певцы и левиты, тогда приказал я брату моему Ханании и начальнику Иерусалимской крепости Хананию, ибо он более многих других был человек верный и богобоязненный, и сказал я им, пусть не отворяют ворота Иерусалимских, доколе не обогреет солнце и доколе они стоят, пусть замыкают и запирают двери». И поставил я стражами жителей Иерусалима каждого на свою стражу, и каждого напротив дома его. Но город был пространен и велик, а народа в нем было немного, и домы не были построены. И положил мне Бог мой на сердце собрать знатнейших и начальствующих и народ, чтобы сделать перепись. И нашел я родословную перепись тех, которые сначала пришли, и в ней написано: вот жители страны, которые отправились из пленников, переселенных Навуходоносором, царем Вавилонским, и возвратились в Иерусалим и Иудею, каждый в свой город. Те, которые пошли с Зарававелем, Иисусом, Неемию, Азарию, Раамию, Нахманием, Мардахеем, Билшаном, Мисферефом, Бигваем, Нехумом, Ваанаю, число людей народа Израилева. Сынов Пороша 2172, сынов Сафатии 372, сынов Араха 652, сынов Пахав-Маава и сынов Иисуса и Иоава 2818, сыновей Элама 1254, сыновей Зафу 845, сыновей Закхая 760, сыновей Биноя 648, сыновей Бевая 628, сыновей Азгада 2322, сыновей Адоникама 667, сыновей Бигвая 2607, сыновей Адина 655, сыновей Атера из дома Эзекии 98, сыновей Хашума 328, сыновей Вицая 324, сыновей Харифа 112, уроженцев Гаваона 95. Жителей Вифлеема и Нетофы 188, жителей Анафофа 128, жителей Беф-Азмафефа 42, жителей Кариафи-Арима, Кефира и Бейерофа 743, жителей Рамы и Гевы 621, жителей Михмаса 122, жителей Вифиля и Гая 123, жителей Нева другого 52, сыновей Элама другого 1254, сыновей Харима 320, уроженцев Иерихона 345, уроженцев Лода, Хадида и Ону 721, уроженцев Синаи 3930, священников сыновей Иедаи из дома Иисусова 973, сыновей Имера 1052, сыновей Пашхура 1247, сыновей Харима 1017, левитов, сыновей Иисуса из дома Кадмиилова, из дома сыновей Годевы 74, певцов, сыновей Асафа 148, привратники, сыновья Шалума, сыновья Атера, сыновья Талмона, сыновья Акува, сыновья Хатиты, сыновья Шавая 138, Нефинеи, сыновья Цихи, сыновья Хасуфы, сыновья Табаофа, сыновья Кероса, сыновья Сии, сыновья Фадона, сыновья Леваны, сыновья Хагавы, сыновья Салмая, сыновья Ханана, сыновья Гидела, сыновья Гахара, сыновья Реаии, сыновья Рецина, сыновья Никоды, сыновья Газама, сыновья Узы, сыновья Пасиаха, сыновья Весая, сыновья Меунима, сыновья Нефишсима, сыновья Ваквуха, сыновья Хакуфы, сыновья Хархура, сыновья Вацлифа, сыновья Мехиды, сыновья Харши, сыновья Варкоса, сыновья Сесары, сыновья Фамаха, сыновья Нециаха, сыновья Хатифы, сыновья рабов Соломоновых, сыновья Сатая, сыновья Саферефа, сыновья Фериды, сыновья Иаилы, сыновья Даркона, сыновья Гиделла, сыновья Сафатии, сыновья Хатиила, сыновья Пахерев Гацеваима, сыновья Амона. Всех Нефинеев и сыновей рабов Соломоновых 392. И вот вышедшие из Тельмелаха Талхарши, Херув Адона и Эмера, но они не могли показать о поколении своем и о племенах своем, и о племени своем, от Израиля ли они. Сыновья Делаи, сыновья Тавои, сыновья Никоды 642. И священников, сыновья Хавои, сыновья Гакоца, сыновья Верзилия, который взял жену из дочерей Верзилия, галадитянина, и стал называться их именем. Они искали родословной своей записи и не нашли, потому исключены из священства. И Тиршафа сказал им, чтобы они не ели в великой святыне, доколе не восстанет священник с Уримом и Тумимом. Все общество вместе состояло из 42 360 человек, кроме рабов их и рабынь их, которых было 7337, и при них певцов и певиц 245. Коней у них было 736, лошаков у них 245, верблюдов 435, ослов 6720. Некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Тиршафа дал в сокровищницу золотом 1000 драх, 50 чаш, 530 священнических одежд. И некоторые из глав поколений дали в сокровищницу на производство работ 20 тысяч драхм золота и 2200 мин серебра. Прочие из народа дали 20 тысяч драхм золота и 2000 мин серебра и 67 священнических одежд. И стали жить священники и левиты, и привратники, и певцы, и народ, и нефинеи, и весь Израиль в городах своих». Ну, я надеюсь, что вы не утомились, когда перечитывали мы все эти вот имена, которые несколько для нас, может, не имеют большого значения. Вот. Ну, не столь, как бы, может быть, показаться, они не так уж и важны для нас. Мне с этой главы хотелось бы отметить, ну, три таких вот пункта, на которые мне хотелось, чтобы вы обратили внимание. Это первое, когда вот мы читаем первый стих, первый и пятый стих. Здесь есть такие слова, что Неемия он поставил на служение, вот, поставил на служение привратников, певцов и левитов. И в пятом стихе положил Бог мой на сердце. Вот эти, ну, первое, что, на что хотел бы обратить, это то, что были поставлены люди на служение, и то, что Бог положил Неемии на сердце. И это очень важно, именно вот как и в нашей христианской жизни. Если мы хотим, чтобы Бог ложил что-то нам на сердце, чтобы вот мы могли исполнить Его волю вот в своей жизни, то мы тоже вот, ну, должны быть похожими на Неемию. И если смотреть характер Неемии, то нужно отметить то, что человек этот, вот, он не был безразличен. Ему было не все равно, что происходило с израильским народом. Он беспокоился о том, что было с Израилем. Он не был равнодушен. И это очень важно, чтобы мы с вами не были равнодушны. Не были равнодушны к погибающему миру. И не были равнодушны к братьям и сестрам, к церкви, не были равнодушны к Господу. Если этого у нас не будет, если мы будем людьми такими горячими, которые желают исполнить волю Божью, то будьте уверены, что Господь, Он будет ложить что-то на сердце и вам. Господь будет вести вас по этой жизни и будет использовать вас для славы Своего имени. Однажды когда-то Бог положил Чаку Смиту, положил на сердце, и ну, образовалась церковь Голгофа. Однажды Бог положил на сердце Джорджу, и он приехал в Киев. И тоже здесь, на Украине, была церковь Голгофа. Однажды Бог положил на сердце Джону, который вот уехал недавно от нас, приезжать сюда, в Запорожье, и проводить служение. Потому что он видел, что есть определенная нужда в этом. И братья и сестры, не только Джон, но и другие, приезжали с Киева, сколько, раз или два раза в месяц, вот, проводили здесь служение. Опять уезжали. Потом вот образовалась вот наша такая маленькая община, маленькая церковь, вот наша такая маленькая семья. Почему это все происходило? Потому что Бог нечто ложил каждому из этих людей на сердце. И сегодня мы пришли вот сюда, в собрание, потому что Бог нам на сердце положил, потому что воля Божия в этом есть, чтобы мы могли исполнять волю Его, чтобы мы вместе могли собираться. В этом есть воля Божья. Воля Божья, чтобы мы любили друг друга, и любовь, она естественно, она проявляется в общении. Когда мы собираемся вместе для поклонения Господу, это есть проявление любви. И Иисус, Он говорит, из того узнаю, что вы мои ученики, если будет любовь между вами. Как уж очень важно, чтобы между нами была именно та любовь, чтобы люди, которые нас окружают, они увидели то, что хочет, вот, что, ну, того, что Господь хочет, чтобы они увидели. Часто этого не происходит. Часто, знаете, дети Божьи, они поступают как маленькие дети. И я разговаривал с Сашиным сыном, и он за старшего своего брата говорит, ну, типа он так не сильно хорошо одним отнесся, потому что старший брат его несколько обижает. Вот, ну, сыновья иногда дерутся. Ну, бывает так, что между народом Божьим происходят какие-то склоки. И, естественно, это не украшает. И Слово Божие тоже открывает, что и вот в начале, да, вот во времена апостолов мы видим все несовершенство людей, которые были в то время. Люди, они есть люди. И церковь, святая церковь, она составлена, она собрана из таких людей, вот как мы, несовершенных. И чем мы больше друг друга узнаем, тем мы больше видим чего-то негативного в брате или в сестре. Но если мы начинаем заглядывать в себя, что же в нас? Неужели мы идеал? Неужели мы идеал для подражания? И мы можем сказать, о нет, нет и нет. Единственный идеал для подражания – это есть Иисус. Он пришел на землю, чтобы исполнить волю Отца. И Он это совершил до конца. Он прожил безгрешную жизнь, и никто не мог обличить Его во грехе. Он был единственный человек и Бог, который был святой. Он пришел для того, чтобы взыскать нас с вами. Он пришел для того, чтобы искупить тебя и меня от власти греха. Он пришел для того, чтобы мы имели радость, мы имели мир с Богом, и чтобы мы имели часть вместе с Ним. Что когда наша жизнь прервется на этой земле, мы были там, в Его присутствии. Мы могли бы радоваться вот вместе с миллионами, наверное, ангелов, которые с Господом. Чтобы мы могли радоваться вот вместе с вами, вот мы однажды вместе с вами, мы соберемся там перед лицом Господа. Вот подумайте, вот мы, как вот семья, и каждая вот церковь, да, которая в нашем городе, мы соберемся и все вместе, и как семья. Мы будем узнавать друг друга, мы будем радоваться, мы будем понимать, где мы находимся. Мы будем понимать, что это будет на протяжении всей вечности. И что мы не уйдем в то ужасное место, о котором говорил Иисус, что там будет плач и скрежет зубов. И знаете, вот 3 числа у нас на работе там жил, можно сказать сейчас, был мужчина, он с Запорожья Левого, и он хорошо поотмечал, наверное, Новый год. Вот. 3 числа он еще ходил у нас по базе на Запорожье Стали, и с ним разговаривал с бригадой один человек. потом все разошлись, ну, потом уже рассказывали, как все происходило. Он пришел домой, пришли кумовья к нему, и он вышел запустить петарду. На 9-м этаже, по-моему, он жил. Он запустил эту петарду, короче, ну, запустил, не запустил, но он упал с 9-го этажа, и он разбился. В жизни этого человека вот этот день, 3-го там, или 4-го вот, января, это был последний день его жизни, и он, ну, не знал, когда это произойдет с ним. Каждый человек, который живет, он думает, что эта очередь, которая так стремительно движется, что она, ну, еще как-то где-то далековато, и я еще успею покаяться, я еще успею примириться с Богом, и как-то не спешат. И, ну, мне кажется, это в какой-то степени есть безумие человечества. Ведь Бог требует и просит немного, Он хочет немногого. Он хочет, чтобы грешник не ушел в погибель. Он, Бог сам выходит навстречу грешника, Он сам ищет грешника для того, чтобы спастись. Но для нас, как верующих, воля Божия есть освящение. Воля Божия есть та, чтобы мы были похожими на нашего Господа Иисуса Христа. И пусть Бог благословит нас в этом. Часто мы создаем образ вот, ну, в нашей жизни, образ христианина, и этот образ часто очень похож на образ фарисеев, которых мы читаем вот, ну, в Новом Завете. Но давайте мы больше будем похожи на Иисуса Христа. Посмотрите, Иисус Христос, как Он поступал? Он общался с обычными людьми. Его обвиняли книжники фарисеи: «Что ты? Ты общаешься с грешниками». Иисус говорит, что нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Он обращался, Он вращался среди этих людей. Он открывал Он открывал им Бога как Отца. Он открывал им Бога как Бога любви. И это привлекало. Это привлекало людей к Богу. Это влекло их к Иисусу. Он имел силу. Он был Богом. И сейчас вот Господь хочет, чтобы мы с вами вот изменялись. Очень важно, вы согласитесь, что очень важно для каждого... Вы шевелите пальцами. Вот. Очень важно для... Я не буду много, друзья. Очень много, чтобы каждый из нас, он понимал вот именно волю, волю Божию, ну, по отношению ко мне, по отношению к тебе. Ну, вы согласны, да? Но я хочу знать волю Божью. Что Господь хочет, ну, для меня? Первое, конечно же, Бог хочет, чтобы мы отделились от мира в том плане, чтобы мы не жили во грехе. Конечно же, Бог свят, и Он хочет, чтобы мы с вами были святы, чтобы мы очищались от греха, чтобы мы приходили в Его присутствие. Вот это то, что желает Бог от каждого из нас. Он хочет, чтобы мы были благодарными, Он хочет, чтобы мы с вами молились. Это тоже желание Бога, и это записано в послании к Фессалоникийцам. «Непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова воля Божия во Христе Иисусе для вас». Такова воля во Христе Иисусе для тебя. И мы можем сегодня тоже сказать: «Боже, ну, мы благодарны Тебе даже и за этот холод, который сейчас есть». Ну, сейчас зима, и мы благодарны Тебе, Господь, за этот холод. Ну, конечно же, Господь, мы хотим, чтобы у нас было свое помещение, которое было бы теплым, где бы мы могли в любое время собраться для того, чтобы прославить Тебя. Но в любых условиях мы можем найти то, чем бы мы могли прославить Господа, когда бы мы могли поблагодарить Его за Его милость, за Его любовь. Апостол Павел, он был благодарен Богу. И когда они сидели в темнице, вот они были закованы, они в этих обстоятельствах побитые, да, вот голодные, холодные, они там лежали на полу и воспевали Господу славу. Они были благодарны, потому что они понимали, что это все временное, видимое, это все проходящее. Все эти скорби, все эти страдания, это все проходящее. Даже если мы терпим страдания за имя Господа Иисуса Христа, то мы с вами блаженны. Блажен человек такой, который терпит все это вот ради Господа Иисуса Христа. И третье – это творить добрые дела. Воля Божия для тебя и для меня есть та, чтобы мы могли творить добрые дела в своей жизни. Ибо мы, Его творение, это послание к Ефесянам во 2 главе, в 10 стихе написано: «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил для тебя и для меня». Бог хочет, чтобы мы проявляли вот эту добродетель по отношению к окружающим. Конечно же, Бог хочет, чтобы мы имели и мудрость, мудрость, чтобы мы могли правильно поступать, чтобы мы не были как дети, чтобы, ну, знаете, ну, которых можно обмануть как хочешь, да, которые, ну, вот, Бог нет, Бог не желает. Но Он хочет, чтобы все-таки это проявлялось больше и больше. И условия, вот, которые должны присутствовать вот, для того, чтобы мы были водимы Духом Святым, это мы должны доверяться Господу, наслаждаться Его присутствием, терпеливо ожидать, и мы должны иметь духовный ум. Наш разум, он должен перестраиваться на Божью волну, и тогда мы будем водимы Духом Святым. Если обязательно, конечно же, мы должны быть в Его святом присутствии, потому что Господь сам этого ищет, Господь сам этого хочет, чтобы мы пребывали с Ним в общении, чтобы мы, ну, разговаривали с Ним, да, мы говорим молиться, да, ну, если так проще, чтобы мы говорили с Ним. На любом месте мы могли понимать, что Бог, Он вездесущий, что где бы мы ни находились, в космосе, здесь на Земле, на других там, в других галактиках, Бог вездесущий, Бог всегда рядом с нами, Бог никогда не оставляет и не забывает о своих детях. И пути водительства, которые будут вот в нашей жизни, которые должны вот, быть в нашей жизни, это Слово Божье. Для того, чтобы быть водимым Духом Божьим, нужно знать Слово Божье. Потому что водительство Бога, и оно никогда не будет идти вразрез со Священным Писанием. Я думаю, вы согласны с этим? Вы еще не замерзли, значит. Вот. Внутреннее убеждение, данное Духом Святым. Ибо Дух Божий, Он свидетельствует Духу нашему. Вот это внутреннее убеждение в этом. Мы должны это понимать, что именно то, что я делаю, то, что происходит в моей жизни, это подтверждается тем, что Дух Святой, Он будет как-то, ну, где-то внутри, вот, будет покой, будет уверенность, будет, ну, какое-то наслаждение, то, что ты делаешь, это правильно. Обстоятельства, они тоже, они будут сопутствовать этому. И иногда нам кажется, ну как же так? Апостол Павел, он проповедник великий, его закрыли в тюрьму. И ну, зачем ты, Господь, допустил это? Ведь ты мог послать пару ангелов своих, ну, там, с мечами или еще с чем-нибудь, с каким-то оружием. И, конечно же, там они могли навести свой порядок, и апостол Павел бы вышел из тюрьмы и мог бы свободно благовествовать, ему там дали бы вот эту арену, вот эту там, где убивали христиан. Но Бог так не поступил. Нет, не так. Но вместо этого, когда апостол Павел был там в тюрьме, то он пишет в послании к филиппийцам, что многие братья, они были ободрены узами моими, и они стали благовествовать. Многие братья, они поднялись и пошли для того, чтобы говорить об Иисусе Христе, для того, чтобы говорить о спасении, которое каждый человек может иметь через жертву Иисуса Христа. Что каждый человек не может заслужить своими делами спасения, но только если вы поверите в то, что там на кресте Голгофы Иисус умирал за твой грех, вы можете иметь свободу. Вы можете иметь этот мир, который превыше нашего разума. Иногда вот, ну, Бог иногда открывает как-то в видении людям. И вот я знаю, что братья и сестры вот, молились о здании для их церкви, и Бог дал видение. Видение именно, где это должно было быть. И они искали это место определенно долго, но все-таки это произошло. Они нашли это место, и там они построили вот именно здание для своей церкви. И по-разному. Ну, может, это не так часто, это видение, но мы можем просить. И, конечно же, в этом нужно быть, ну, аккуратными и осторожными. И еще один путь. Иногда в водительстве, иногда через какие-то обстоятельства. И мы не знаем, как поступить. И вот я хотел бы вот напомнить вам о Гедеоне. В его жизни был такой момент, когда он не знал, как поступить. Он боялся. Какой-то страх у него был. И он сказал, ну, если я положу вот шерсть, и везде будет сыро, она будет сухая, но я пойму, что это тогда твоя воля. И потом наоборот, если вот так будет, а вот так, то я пойму, что это такое. Ну, конечно же, во всем этом нужно быть аккуратным. Ну, знаете, ну, я проснулся бы сегодня утром, и сказал бы сам себе, ну, если на градуснике будет 20 градусов, то я поеду в собрание. Значит, в этом есть воля Божья. А если 19 или 19,5, тогда нет, тогда не поеду. Значит, в этом воли Божьей нет. Ну, просто так к чему говорю, чтобы мы не подтасовывали, как бы, да, вот обстоятельства в нашей жизни вот к чему-то такому. И, конечно же, нельзя сказать, ну, я открою Библию и пальцем тыкну в стих, и я прочитаю, значит, в этом будет воля Божья для меня. Потому что неизвестно, куда мы можем в это время тыкнуть своим пальчиком, да. Поэтому нет, так не нужно. Но нужно изучать Слово Божье. И Бог постепенно, шаг за шагом, Он будет открывать свою волю для каждого из нас. И обстоятельства, они, конечно же, будут сопутствовать нас и нам. И вот, казалось бы, даже вот в прошлое воскресенье обстоятельства слаживались как бы не в лучшую сторону. Ну, наш микроавтобус отъехал от Миши, заглох где-то на дороге. Миша там топчется возле этого микроавтобуса. Братья на машину сели, поехали, все перевезли. Вот, ну, слава Богу, прошло служение, мы прославили Господа. Нужно ехать в Марганец к детям. Мы созвонились для того, чтобы приехать детям рассказать о любви Божьей, подарить им подарки, которые вы вот, ну, собрали. Опять Бог вот дал расположение сердца, да? Бог положил на сердце братьям, чтобы они машинами своими отвезли туда, в Марганец. Это тоже, это расположение сердца. Те подарки, которые вы, братья и сестры, собирали, это тоже было расположение вашего сердца. Для того, чтобы эти дети, они могли радоваться. Ну, конечно, жаль, что не все могли побыть вот там, в Марганце, в этом приюте. Но, знаете, я был счастливым. В чем, в каком понимании? Когда я видел этих детей, которые, ну, получали эти подарки, действительно, они были просто счастливы. И неизвестно, когда они еще могут получить эти подарки. Вы не видели, может, ну, кто-то ж видел, кто-то нет, когда они открывали письма, когда они показывали, они такие были рады, они показывали эти письма, с этой стороны написано. Ну, и кто-то так, и они были рады. Они, может быть, в своей жизни, кто знает, получат ли они когда-нибудь еще письмо. Но эти письма, в этих письмах мы с вами писали об Иисусе Христе. Мы немного писали и о себе, в том, что мы верующие, что мы теперь дети Божии. И мы, конечно же, открывали им Иисуса Христа, что они могут иметь общение с Ним, что они могут быть в Его присутствии, что они тоже могут быть водимыми Духом Святым. И очень важно, чтобы Бог, чтобы мы с вами не были безразличными, чтобы мы были, ну, богатыми на всякое доброе дело. И когда мы читаем дальше, когда мы читаем вот это перечисление детей Израиля, да, сыновей Израиля, то может у кого-то возникнуть сомнение. Ну, нужно ли вообще в Писании все эти имена? Но поскольку мы дети Божьи, поскольку мы верующие, мы понимаем, что все Писание, оно богодухновенно, оно полезно для научения, для наставления, для обличения, во все, все Писание. И здесь, когда мы читаем вот эти стихи о сыновьях, там, Закхая, там, и то-то, и то, ну, всех этих сыновей, интересно, да? Но мы видим, это генеалогия, да? Генеалогическое дерево этих людей. И для нас с вами очень важно знать, где мы находимся, какое наше генеалогическое дерево, кто наши предки, кто наш, как бы сказать, отец. И если, ну, мы, может быть, думаем, ну, у меня там папа, там какой-то там босс такой. Но когда мы читаем Библию, что во грехе зачат, да, в беззаконии рожден, или, ну, в беззаконии зачат и во грехе рожден, то мы с вами не можем радоваться или хвалиться там своими там родителями и предками. Ну, нечем нам хвалиться. Но когда мы идем дальше, мы смотрим, что наше генеалогическое дерево, как христиан, оно исходит от воскресения. Мы генетически с вами вместе с Иисусом Христом, мы Его наследие, мы Его дети, мы искуплены им, мы в Нем. Там, 2000 лет назад, когда Иисус умирал на кресте, мы с вами тоже там были, в Нем мы тоже там умирали. На третий день мы воскресли. Если Иисус воскрес на третий день, мы с вами тоже будем жить. И Иисус воскресший уже не умирает. Братья и сестры, и вы должны знать, что смерть уже не имеет власти. Она не имеет власти над нами. Да, мы, как люди, мы умираем. Но я говорю не об этой смерти, которую мы можем наблюдать в этой жизни, а тех, которые падают с балконов, а у тех, у которых останавливается сердце. Нет, я говорю о другой, о духовной смерти. Мы знаем, что мы перешли от смерти в жизнь. И очень важно именно вот это знать. Знать, кто я, кому я принадлежу. Потому что если человек этого не знает, он может быть верующим, он может быть спасенным, но если он этого не знает, если он этим не проникнут, радости в его жизни не будет. Он не сможет вести вот эту войну, войну против вот этого духовного злобного мира, который окружает нас. И очень важно знать, где я сейчас. Или я в войске Иисуса Христа, или ну, я не могу, ну, может быть так, а может быть вот это, а может то или то. Нет. Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь. Мы знаем свою генеалогию. Мы знаем свое родословие. Мы знаем, что мы с вами дети Авраама. И мы читаем в послании к римлянам, что Авраам, поверил Авраам Богу. И это вменилось ему в праведность. А, впрочем, не в отношении только к нему одному, но и в отношении и к нам, к тем, кто уверовал в Иисуса Христа. Те, кто верует, что Отец воскресил Иисуса Христа из мертвых, и нам эта вера вменяется в праведность. И нету, братья и сестры, нету пути другого. Многие, ну, как можно сказать, ну, я их, можно их назвать секты, они обязательно к вере будут приписывать какие-то дела и какие-то поступки. Если же мы с вами так будем поступать, то тем самым жертву Иисуса Христа мы ее очень умолим. Она будет больше и больше похожа на те жертвы, которые приносились в Ветхом Завете. Хотя те все жертвы, они указывали именно на вот эту одну жертву, на жертву Иисуса Христа. Так что вот эти имена, они важны. Они важны, чтобы они могли напомнить тебе и мне, какое твое генеалогическое дерево, кто для тебя Иисус, кто для тебя Бог, или Он твой судья, или Он твой спаситель. Если ты в своей жизни обвиняешь Бога и оправдываешь себя, то ты в очень опасном положении. Если ты хочешь сказать, ну, Господь, ты несправедлив по отношению ко мне, я заслуживаю большего, вы в очень ужасном положении. Вы обвиняете Бога и оправдываете себя. Вы поступаете как фарисей. Но если вы поступаете как грешник, вы обвиняете себя и можете сказать, вы, тем самым вы оправдываете Бога, и вы можете сказать, Господь, ты праведен в судах своих. Ты праведен. И в этом случае вы счастливы, вы блаженны. Потому что в этом случае Бог, Он выступает как вашим защитником. Бог выступает как вашим ходатаем. Бог выступает как вашим отцом. Мы сейчас, как возрожденные, мы имеем Духа, Духа Божия, который свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божии. И это произошло после нашего уверования, после нашего покаяния. И если вы еще не имеете этой уверенности, нужно проследить, нужно посмотреть в себя, вникнуть в себя, действительно ли, было ли это покаяние, было ли это спасение в моей жизни. Если нет, то как бы вы себя ни называли, родители, может быть, были у вас верующие, или еще что-то там, или вы выросли там в церкви, все это не будет иметь значения. Именно личное ваше отношение к этой жертве. Я не могу принять решение за мою дочь Яну, которая сейчас там на третьем этаже, за тех детей, которые там. Не могу принять решение за вторую дочь, которая осталась дома, и за жену, потому что это решение в их власти. Решение это в твоей власти. Ты должен принять решение. Или тебе находиться в темноте, или тебе обратиться к свету, тебе обратиться к Иисусу Христу и быть Его Сыном. И третье, ну, на что хотелось бы обратить внимание, конечно же, воля Божья, она только для детей Божьих, для народа Его. А единственная воля Божья по отношению к грешнику, чтобы он покаялся и уверовал. Уверовал и покаялся. Вот это единственная воля. Потому что иногда грешники, ну, есть ли воля Божья в том, ну, я имею в виду о грешниках каких, которые, ну, не спасены. Которые, они могут сказать, что да, ну, мы христиане, страна-то у нас христианская. Вот. Не об этих людях. Вот я хотел сказать. И третье, что хотел бы отметить, это, ну, мы не так часто говорим о даянии, да, о пожертвовании, но все-таки это, этот момент, он очень часто тоже встречается в Священном Писании. И в 70 стихе некоторые главы поколений дали вклады на производство работ. Были те люди, которые действительно они жертвовали то, что они имели. У них были средства, и эти средства они давали на служение, для того, чтобы, ну, левиты могли вот проводить служение, привратники, все, вот, все, чтобы все, служба в храме она продолжалась. На данный момент, конечно же, никто, ну, не отменил денег, и они нужны. Ну, и очень важно, как мы с вами распоряжаемся этими деньгами, теми средствами, которые, ну, дал нам Господь. И, конечно же, Бог не хочет, и Господь не хочет, чтобы... Ему нужно понять, что Богу наши деньги, естественно, не нужны. И Бог не хочет, чтобы кому-то было... мы жертвовали, чтобы кому-то было намного лучше, а кто-то имел какой-то урон. Нет, потому что часто вот сейчас можно в прессе где-то читать, когда людьми манипулируют, когда людей используют. Но пусть не будет так в нашей церкви и в церквях, вот, которые любят Господа. Потому что даяние, оно должно быть сопряжено, ну, с добро, ну, тем, что я хочу это сделать. И если я что-то даю, то я это даю во славу Господу. Я это даю как Господу. Ну, в прошлое воскресенье пришел один человек. Мы, естественно, не знаем его сердца. Он сказал, что вот... у него украли документы, там, украли деньги, ему там нужно там 40 гривен для того, чтобы добраться домой. И, ну, брат дал ему эти деньги. И, конечно же, мы не можем проследить, как эти, ну, действительно его сердце, ну, как его сердце, право или нет. Конечно, я молился за него, что если он обманывал, чтобы Бог и через эти обстоятельства он коснулся его сердца, чтобы Бог обличил его о грехе, и чтобы, если он не спасен, он все-таки мог познать, он мог бы познать у Господа. Очень важно, конечно, чтобы мы могли иметь ум к распознанию, действительно ли это так или нет. Ну, не всегда мы можем правильно оценить обстоятельства. Но пусть Бог, конечно же, исполнит нас Духом Святым и даст нам мудрости. Но именно вот эта жертвенность, она должна проявляться в жизни каждого из нас. Для того, чтобы нам здесь собраться в этом холодном зале, нам нужно было заплатить за этот холодный зал. Для того, чтобы нам эту аппаратуру содержать, тоже нужны определенные деньги, определенные средства. Для того, чтобы поехать в Марганец или в приют там в Орехово или в Чубаревку, опять-таки, нужны средства для того, чтобы это сделать. Это нужно. И пусть Бог дает нам мудрости, как те деньги, которые у нас есть, мы могли бы ими распоряжаться. И очень хороший есть пример о жертвенности. Это в Новом Завете, в послании к Коринфянам, 8 глава. Давайте, братья и сестры, откроем. И я буду уже заканчивать, так что вы не переживайте. Я тоже ногами шевелю. 2 Коринфянам, 8 глава. В Новом Завете 224 страница. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божией, данной церквям македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они доброохотны по силам и сверхсил. Я свидетель». Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они дали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. Ну и дальше описывается вот их состояние, состояние их сердца. И люди в этой церкви, в Македонии, они были богаты радушием. Они были счастливы. Да, их обстоятельства, ну, они имели не так много вот в материальном плане, но они были рады. Они были рады тем, что они могут вот этим малым послужить братьям и сестрам в Иерусалиме. Нам сейчас не нужно в Иерусалим собирать братья и сестры для того, чтобы туда отправлять. Они живут там, ну, не хуже, чем мы. Но если такие обстоятельства, ну, допустим, Бог даст поехать в Чубарьку, и если Господь позволит, чтобы открылась там церковь, и, Но там обстоятельства, там люди живут, вот насколько я понимаю, там люди живут в большей нищете, нежели мы. То с нашей стороны, если там будут наши братья и сестры, если там будет церковь Божия, то с нашей стороны нужно принимать будет участие в том, чтобы поддерживать тех братьев и сестер, которые будут находиться там. Или, может быть, в другом месте. Мы не знаем, как Бог будет вести. Потому что мы, ну, наши вот планы такие, Божьи планы могут быть немножко иначе. И в Божьем водительстве, ну, Бог как хочет, как долгосрочное, чтобы было такое водительство наше. Но то же самое Господь хочет, чтобы мы шаг за шагом могли идти вот за Ним, могли исполнять Его волю в нашей жизни. И иногда мы можем видеть только чуть-чуть. И поэтому Бог хочет, чтобы мы жили по вере, чтобы мы доверялись Ему и шли шаг за шагом. Апостол Павел, он намеревался идти в одно место, и было препятствие так, что он не мог пойти. Он намеревался пойти в другое место, и были обстоятельства, что форс-мажорные, да, непреодолимые силы. Он не мог туда пойти. Но Бог открыл, пойди вот туда. И они пошли туда, они исполнили волю Божью в своей жизни. Пусть будет и у нас, так, братья и сестры, чтобы мы знали волю Божью для себя в своей жизни, чтобы мы с вами знали свое, вот, свою родословную, к кому мы относимся, являемся ли мы с вами детьми Авраама, Исаака и Иакова. И, конечно же, третье, чтобы мы с вами были жертвенными, но особенно, чтобы мы были радушными, чтобы мы были радостными, чтобы мы были приветливыми друг к другу, потому что этого хочет Господь. И мы благодарны Тебе, Боже, за Твое милосердие, за Твою милость, за Твое Слово. Мы просим, чтобы Ты менял наши отношения, чтобы Ты менял нас, делал нас бы мужами и дочерями по сердцу своему, чтобы, когда Ты смотрел бы на нас, Твое отцовское сердце, оно радовалось бы. Мы этого хотим больше всего, Господь. Аминь.